Господствуй, разделяй и стеби. Глава 1. Трагичная история, которая никому не сдалась. Ха 772 год. Я повесил голову. Ранее несколько месяцев блуждал по таким местам, о которых большинство людей не знает, а немногочисленные волшебники, что все же о них осведомлены, ни за что не сунутся, ведь не хотят отправиться на встречу с Богом раньше времени. Из-за этого сильно соскучился по общению. Буквально изнывал от желания услышать от кого-нибудь банальный привет в ответ. И вот, найдя наконец признаки цивилизации, проселочную дорогу, я побежал по ней, чтобы хоть с кем-то поговорить. Но у судьбы были другие планы. Во-первых, путь до поселения занял целые сутки. Причем я бежал, а не шел. Во-вторых, то, что с расстояния посчитал процветающей деревушкой, оказалось лишь тенью себя. Я пришел на пепелище. В основном уцелела лишь парочка домов на окраине поселения и буквально несколько штук в нем самом. Каким чудом они избежали огня, мне было неясно. Наверное, магия. Стоит ли говорить, что в поселении не было видно ни одной живой души? Мое разочарование не знало предела. Казалось, что сам мир сейчас надо мной потешался, и опоздал-то буквально на часы. Смог бы прийти сюда на сутки раньше, точно застал бы наполненное жизнью поселение, а не тлеющие угольки, отдающие последние крохи тепла. И ведь даже непонятно, куда все подевались. Ясно, что часть людей могла сгореть, но не все же жители деревни. От следов и улик явно избавились с помощью магии. Смердит в деревне чем-то темным. Ну хоть поем нормально. С этой мыслью я стал бродить по уцелевшим домам в поисках чего-либо съестного. Надоело питаться подножным кормом. На дарах природы в этом мире, конечно, возможно прожить. Только вот я банально не знал, что есть дозволено, поэтому мой рацион оказался скуден. На что не вышло аллергии на коже, когда растер предполагаемую пешу на предплечье, тем в основном и утолял свой голод. Знал еще несколько зверей, чье мясо пригодно для пищи, но знать и уметь их готовить оказалось слишком разными вещами. В своем путешествии я ощутил, насколько же узок мой кругозор. Благо хоть про выявление ядовитых ягодок и прочей растительности вспомнил. Так бы точно озверел, пытаясь питаться угольками, то есть пережаренным мясом пойманных животных. В первом же доме мне повезло. Кухня в нем оказалась практически целой. Небольшое количество разбитой посуды и перевернутые стулья для меня каким-то сильным недостатком не являлись. Я сглотнул, когда увидел на столе солонку. Не знаю как, но в следующее мгновение уже держал ее у себя в руках. Посыпав немного соли на ладонь, тут же отправил ее в рот. Закрыв глаза, чуть ли не простонал от удовольствия. Соль, обычная соль, как же ее, черт возьми, мне все это время не хватало. Поставив солонку на стол и открыв глаза, я уставился на сахарницу. Насколько бы это вульгарно и отвратно со стороны не выглядело, но, кажется, у меня буквально текли слюнки. Выбросив крышку, я уже почти насыпал прямо из сахарницы себе в рот так желанное мной содержимое, как внезапно остановился. А местных же не потравили? Да, задумчиво спросил самого себя вслух, поставив сахарницу рядом с солонкой. Все, что найду, является же съедобным. Ну правда же, я с тоской взглянул на сахар и соль. Какой шанс, что в пищу или воду местных что-то подмешали и потом потерявших сознание людей тихонько вывезли из деревни? Нет, если бы усыпляли с помощью зелий вообще всех, я бы не застал редких следов крови. Но те или тот, кто повеселился в деревне, могли в теории отравить пищу и воду в качестве прощального подарка. Потенциально да, черт, ничего нельзя есть и пить, пока не проверю пищу на том, кого не жалко. Добровольцы, зверье и монстры в этом мире везде найдутся. У меня есть великий дар убеждения, магия, поэтому, думаю, они все же согласятся мне помочь. Хоть местная пища вызывала у меня подозрения, но я в свой вещмешок пихал все, до чего мог дотянуться. Не знаю, где тут ближайшие поселения с живыми людьми, поэтому еда, если она не отравлена, лишней точно не будет. Кто бы ее еще умел готовить? Наплечная сумка наполнялась не только провизией. Я без всякого стыда искал и деньги в уцелевших домах или то, что можно быстро и задорого продать. К сожалению, мародерством в этом поселении успели заняться еще до меня, поэтому моим единственным сокровищем, можно сказать, стала туалетная бумага. Еще я прихватил парочку книг. Жаль, обычная публицистика, а не те, с помощью которых можно познать тайны магии. Во всяком случае, даже бульварным романам я был рад. Как минимум они смогли бы занять меня в дороге. Просто идти и любоваться природой иногда сильно надоедает. Нашел также целую аптечку и еще некоторые лекарства в нескольких домах, их выгреб полностью. Вот уж с чем, но с разными препаратами в этом мире я успел хорошо познакомиться, хоть врачом становись или фармацевтом. Хотел также поискать себе сменную одежду, ибо моя сильно износилась. Когда я случайно увидел себя в ростовом зеркале, вспомнил, что вообще-то та черная штука, которая на мне была, являлась Хари на 2 размера больше, чем надо. А сейчас она лишь огрызок того, что когда-то носила гордое наименование верхней одежды. Чтобы понять, насколько все плохо, достаточно знать, что сейчас рукавов нет, а само Хари заканчивается чуть ниже уровня пупка. К сожалению, одежду по размеру я себе в уцелевших домах отыскать не смог. Возможно, тут и были дети, которые выглядели как мое нынешнее тело, лет на 10, но их дома, скорее всего, сгорели. Печально. Постояв перед зеркалом, я все же попытался привести себя в человеческий вид. Начал со слишком, по моему мнению, длинных волос. Взяв ножницы, стал отстригать локоны. Поняв, что в принципе получается какое-то уродство, быстро остановился. Удивительно, но стрижка только усилила мой одичавший вид. Черные, как крыло ворона, волосы торчали во все стороны, словно я являлся каким-то дикобразом, когда он распушил свои иголки. А еще зубы, будто специально наточены, чтобы было удобнее впиваться и рвать добычу. Мне лучше не улыбаться во все 32. Есть шанс, что кто-то словит инфаркт. Короче говоря, мое стать красивее в итоге ограничилось тем, что в одном доме я помылся и начистил свои украшения. Серьги и рубин на ленточке. Украшения купил у одного мужика, похожего на папуаса. Выложил за них в свое время все тогда имеющиеся у меня деньги. Красный рубин, со слов продавца, постепенно увеличивал магический потенциал, а серьги, что выглядели как высушенные плавники какой-то рыбы, давали долголетие. Я, наивный юноша, купился сладким речам. В итоге рубин оказался ограненной стекляшкой, а плавники плавниками. Только вот, как и в первом предмете, ничего магического в них не было. Чтобы помнить о том, как меня развели, и больше не попадаться уловкам мошенников, насколько бы их речи не являлись сладкими, оставил безделушки себе. Даже сделал прокол в ушах, чтоб носить серьги. Засунув в вещмешок новую пачку мыла и шампунь, решил еще немного побродить по деревне. Вдруг чего интересного все же найду. На этот раз обследовал я сгоревшие или развалившиеся дома. Вероятно, это следовало сделать до того, как помылся. Мысли были умными, но я был быстрее. Хоть в чем-то, помимо магии, хорош. Около небольшого, если не крохотного, упавшего на бок дома нашел немного детских вещей. От их вида мои глаза засияли. Размерчик-то практически мой. Чуть-чуть побольше, и я бы выглядел как приличный человек, а не зверье, что вышло из леса. С блеском в глазах, будто отыскал золото, а не кусок ткани, что мне почти впору, начал копаться в завале, пытаясь отыскать шкаф. Я надеялся, что, возможно, у паренька найдется рубашечка и штанишки на вырост. Вместо одежды я нашел придавленный ящик с высотой до моей груди. Из любопытства решил заглянуть в него. Легким движением руки выбросил в сторону часть стены, что накрыло собой ящик. Он был добротным. Благодаря стальным пластинам, что усилили раму, почти не пострадал, оказавшись под завалом. Щелбаном отправив в полет крышку, я заглянул внутрь. Улыбка на моем лице на мгновение померкла, а потом засияла с новой силой. Я действительно нашел сокровище. «Привет!» – практически крикнул, протягивая руки в сторону маленькой девочки, что сжалась в противоположной от меня стороне. «Давай поговорим. Как тебе погода? Твое любимое время года? Мне вот нравится весна и лето. А чем ты предпочитаешь завтракать? Я люблю каши, ведь они полезны. И знаешь, ненавижу поутру есть мясо. Честно говоря, я в последнее время вообще не хочу чего-либо мясного. Ах да, извини, забыл представиться. Меня зовут Макс. Изначально хотел, чтобы было Максимилиан, но это имя такое длинное. Вообще, некоторые меня зовут еще как 49-й, но ты их не слушай. Они просто завидуют тому, как классно звучит мое имя». Девочка выглядела истощенной и опустошенной. Лицо у нее было такое, будто она несколько часов проплакала. Поначалу Кагура, этим именем девочка представилась некоторое время спустя, меня боялась. Оказала сопротивление, когда пытался вытащить ее из ящика. Она приняла меня за одного из тех, кто напал на ее деревню. Но когда я поставил Кагуру обратно на землю и протянул флягу с водой, смог чуть изменить первоначальное плохое мнение о себе. Улыбка, которую она увидела на моем лице, помогла еще больше расположить ко мне девочку. Правда, когда я это понял, невольно улыбнулся чуть шире. Она увидела мои зубы, икнула от страха и подавилась водой. Неловко вышло. После этого пришлось заново пытаться добиться ее расположения. На вид ей было около 3-4 лет. Кагура хоть и меньше, чем изначально, но побаивалась меня, а еще испытывала смущение из-за присутствия рядом с ней незнакомца, то есть, опять же, меня. Разговорить ее было делом сложным, и она оказалась слишком уставшей. Практически засыпала стоя. Долго девочка не продержалась. Подхватив Кагуру на руки, благодаря своему волшебству понял, что у нее присутствует не только ментальная усталость от случившегося, но и вполне себе магическая. Найдя местечко почище в центре деревни, уложил ее в свой спальный мешок, после чуть ли не носом рыл землю, пытаясь отыскать еще выживших, которые могли, как моя новая знакомая, быть хорошо спрятаны. К сожалению, за весь день мне больше не удалось отыскать кого-либо. На следующий день пробуждение у Кагуры не задалось. Во-первых, она, вероятно, растерялась от незнакомой обстановки. Мы все еще были в ее родной деревне, но вместо процветающего поселения девочка увидела пепелище. Во-вторых, похоже, она вспомнила, как это произошло, и вскоре заплакала, завывая о своем старшем брате. Во время истерики Кагура неслабо полыхнула магией. Она смогла отбросить меня от себя. Наверное, я ошибся. Не ящик был добротным, потому что выдержал упавшую на него стену, а девочка достаточно одаренной магически, ибо смогла себя каким-то подсознательным образом спасти. Примерно полчаса спустя она вновь уснула на все том же спальном мешке. Посчитав, что оставаться в деревне больше не имеет смысла, ибо местные виды причиняют Кагуре явный дискомфорт, я закинул на одно плечо свой вещмешок, а на другое – девчонку, которая даже не проснулась от этого, и вновь отправился в путь. Благо сейчас у меня был компаньон, а значит, дорога окажется не такой скучной. Проснулась Кагура только после полудня, когда я разбивал временный лагерь. Была она не в духе, но меня больше не сторонилась. Аккуратно попытался у нее разузнать хоть что-то о случившемся в ее деревне. К сожалению, Кагура сама мало что знала. Для нее все выглядело так. В один момент в поселении появилось много незнакомцев, большинство жителей начали убегать, некоторые мужчины попытались дать отпор, но быстро проиграли. Людей пленили, куда-то тащили. Вначале она убегала вместе со своим братом, мальчишкой на вид чуть младше меня и единственным членом семьи девочки, но он отстал, чтобы помешать бандитам поймать ее. Потом через несколько секунд Кагуру за руку схватила соседская девочка и укрыла в ящике. Через некоторое время в деревне стало тихо, а потом явился я. Пока моя новая знакомая все это рассказывала, в уголках ее глаз стали собираться слезы. Осознав, что, вероятно, спровоцировал новую истерику, что поделать, не умею я с детьми общаться, а попытаться хоть что-то узнать о произошедшем в поселении стоило, решил отвлечь ее от мрачных воспоминаний, стал вновь болтать без умолку. Для меня это было несложно и даже в радость, потому что наконец-то появился хоть какой-то слушатель. Вообще, я считал себя почти счастливым. Солью закинулся, на чужие уши присел. Знаешь, а я ведь не всегда был таким. Хочешь узнать, как началась моя история, что заставило меня измениться? Уже некоторое время вещал Кагуре, загружая ее. Время от времени она даже вела со мной диалог, что приносило невероятное чувство радости. Не дожидаясь ответа от девочки, я продолжил. На самом деле я даже не из этого мира. Представь себе, но это чистейшая правда. Я живу уже вторую жизнь. Правда невероятна. Пожалуй, из всех твоих знакомых являюсь самым особым. Ты можешь гордиться тем, что мы с тобой приятели. Так вот, как все началось и каким был раньше, замолчал я на несколько секунд, погружаясь в собственные воспоминания. Возможно, тебе доводилось слышать словосочетание «золотая молодежь», короче, это те, кто родился с золотой ложкой во рту. Образно говоря, я был одним из таких мальчишек. Мои родители являлись невероятно богатыми людьми. У меня было все, чего только мог пожелать. С самого детства я получал доступ к лучшему образованию, медицине и так далее. Мое будущее грозило быть невероятно светлым. Я бы унаследовал бизнес своей семьи и жил бы припеваючи. В мои обязанности входило лишь хорошо учиться и жениться на одной девочке после того, как закончу школу. Я не видел ничего плохого в том, чтобы большую часть дня следовать расписанию, что для меня составили родители вместе с нанятыми специалистами, имея лишь 1,5 часа в сутки, когда могу заняться тем, чем хочется самому. Это не могло меня насторожить, ведь являлось нормой с самого детства. Школа, дополнительные занятия с репетиторами, изучение языков, бег и плавание для поддержания хорошей физической формы и здоровья, а также уроки отца о том, как следует управлять компанией. Именно так я обычно проводил время, мне потребовалось попить водички. Некоторых людей мог испугать навязанный брак, но я не находился в их числе. Та девочка, что должна была стать моей будущей женой, против нее я ничего не имел. Для меня являлось абсолютно разумным то, что она станет моим партнером на всю оставшуюся жизнь. В конце концов, равных по статусу людей в стране было мало, а брак на ней позволял обойти антимонопольный закон. Компания отца девочки занималась тем же, что и моих родственников. Мы бы просто подмяли под себя целый сектор экономики. Я был даже рад, что женюсь на ней, ведь это сделало бы меня лишь еще богаче. А условия отца моей будущей жены о том, что у нашей семьи обязана быть двойная фамилия, где их стояло бы на первом месте, смотрелись смехотворными даже мне, юнцу. Мой отец тогда, наверное, вообще подумал, что его конкурент сошел с ума. Помимо моей речи, был слышен лишь треск костра и бульканье каши. Найденные в деревне припасы прошли проверку на животных. Они не спешили умирать, поэтому я быстро решил приготовить из них нормальный обед. К моему стыду, Кагура через некоторое время отстранила меня от готовки и сказала, что сама все сделает, ибо видела, насколько плохо у меня получается. С самого детства видя, что люди, грубо говоря, готовы поработать языком между булок моих родителей, лишь бы на них обратили внимание и отсыпали денег, особенности воспитания, когда мне тыкали, что я лучше других, опять же, родительская власть, которая позволяла творить их сыну многое, определенно испортили мою личность. Я был невероятно высокомерным, эгоистичным, горделивым и тщеславным парнем, для которого практически не существовало авторитетов. Многих просто можно было купить. Кто-то, наверное, мог подумать, что я из тех людей, которым нравится звук собственного голоса. Что могу сказать? Он чертовски прав. Наверное, все начало меняться тогда, когда я попросил одного человека взять вину в школе за небольшой проступок на себя, чтобы банально не слушать скучные, как мне тогда казалось, нотации учителя. Как сейчас помню, пообещал тогда своему однокласснику, что если он это сделает, то мы сможем стать хорошими друзьями. И знаешь, что тогда произошло? Мне впервые отказали, представляя, какое у меня должно было быть лицо, когда понял, как мне ответили, рассмеялся. Мне впервые отказали в дружбе. Со слов парня, я не имел представления того, кого можно считать другом, чем является и как вообще становится друзьями. Тогда от шока я пообещал ему много денег, если он станет моим другом и возьмет вину на себя. Это был способ удержать рушащуюся картину мира. Мне вновь отказали, сообщив, что дружбу нельзя купить за деньги. А слова о том, что все те, кто со мной только из-за богатства моей семьи, быстро исчезнут, когда с состоянием что-то станет, надолго поселились в моей голове. Разумеется, вначале я просто рассмеялся над всем тем, что сказал мне одноклассник. Но, как говорится, осадочек остался. Я время от времени прокручивал речь одноклассника и смеялся над ней, но где-то глубоко внутри себя понимал, что в этих словах что-то есть. Через некоторое время я начал исследование того, чем является дружба. Те самые 1,5 часа свободного времени были посвящены этому. Результаты меня, если честно, огорчили. Парень был прав. Я никого не мог назвать своим другом. Когда запустил лишь один слух о том, что моя семья на грани банкротства, от меня отвернулись многие друзья, из-за всего лишь одного слуха. Это было ударом, в моем голосе слышалась грусть. По сей день мне из-за этого обидно. Я стал углубляться в тему дружбы, пытаясь понять, как найти настоящих друзей, а не тех фальшивок, которыми я себя окружил. Не помню как, но это привело меня к манге, японским комиксам. Это, наверное, не лучший материал для исследования, но читать мне их нравилось. Благодаря нарисованным историям я, можно сказать, впервые взглянул на мир с другой точки зрения. Мой характер после отказа одного из одноклассников дружить со мной начал меняться. В горле возник ком. Я потер шею, но это не сильно помогло. Но полный слом личности случился тогда, когда меня похитили. Преступники требовали выкуп у отца, смехотворно большую сумму денег. Она была у моей семьи, но почему-то меня никто не спешил выкупать. Один раз мне довелось услышать разговор похитителей и моих родителей. Отец, он говорил очень эмоционально, это было так не похоже на него. Поначалу я думал, что отец так сильно переживает обо мне, но его слова о том, что преступники запросили слишком большую сумму и ему легче воспитать нового наследника, меня убили. После я еще 7 дней пробыл в плену и на 8-й, когда похитители поняли, что ничего не добьются от моей семьи, получил пулю в лоб. Я умер из-за жадности моего отца, жадности самого богатого человека в стране. Ха-ха-ха. Приступ смеха длился несколько минут. Я могу признать, что до сих пор не отпустил обиду на своего отца из первой жизни. Все еще вздрагивал, вспоминая свои дни в плену и боль от отрезанных пальцев, мочек уха и вырванных зубов. Удивительно, но мне повезло, как какому-то герою манги. Смерть для меня являлась только началом. Я переродился в новом мире. Планету звали Земной край. Мне практически сразу удалось понять, где нахожусь, ведь эта вселенная была одной из первых, когда я начал изучать дружбу. Вселенная Хвоста Феи. Поняв, что я переродился в мире магии, дружбы и приключений, пожелал прожить вторую жизнь не так бездарно, как первую. Захотел обзавестись настоящими товарищами, познать то, что раньше от меня ускользало из-за специфического воспитания и окружения. Жить так, как хочется мне самому. К сожалению, мои родители были против, поэтому мне пришлось сбежать от них. Я посмотрел на Кагуру, ожидая вопросов или хоть какой-либо реакции на свой рассказ. У меня дернулась губа, когда увидел, что мой компаньон крепко спит. В ее руках покоилась деревянная ложка со следами каши. Они также были и на лице девочки. По спине пробежал холодок. Я заглянул в котелок, и он оказался пустым. Вот и открывай душу людям. Скрестил я руки на груди. Воспользуются слабостью и нанесут невероятный по болезненности удар. Больше никогда и никому не буду рассказывать свою трагическую предысторию. Глава 2. Детский дом имени Мавис Вермиллион. Знаешь, как следует вежливо стучать в дверь? Спросил у Кагуры, когда мы остановились практически вплотную к зданию с покосившейся вывеской. Девочка покачала головой. Вообще, она оказалась не из болтливых. Возможно, ребенок раньше любил поговорить, только случившееся в деревне оставило на ней свой отпечаток. И я не знаю, поэтому глаза Кагуры округлились от удивления, когда я вышиб входную дверь пинком. Взяв за ладошку девочку, потащил ее внутрь. Но зато мне известно, как точно не следует открывать двери. Ты запомнила? Да, протянула Кагура, оглядывая помещение и людей, которых мои действия удивили столь же сильно, сколько и мою знакомую, если даже не сильнее, ведь они, в отличие от девочки, все еще молчали. Напитки некоторых, например, лились мимо рта. Молодец, не повторяй то, что запомнила. Я не умею воспитывать детей, поэтому мне приходилось заново изобретать велосипед. Получалось вроде неплохо, никто пока что не жаловался. Малец, ты это, чего тут забыл? Спросил практически лысый низенький старик, который первым отошел от шока. Сразу видно, опытный человек, не зря оставшиеся на голове волосы покрыты сединой. Повидал, наверное, и более удивительные вещи. Это детский дом, задав свой вопрос, ощутил, как напряглась Кагура. Она сжала мою ладонь будто бы изо всех доступных ей сил. Взглянул на нее и увидел, каким мрачным стало лицо девочки. Это смотрелось уморительно. Внешность моей знакомой, хоть Кагура и носила лишь простое платьице и сандалии, выглядела она как куколка. Даже путешествуя со мной целый месяц не утратила той невинной привлекательности, которая есть у всех детей ее возраста. То, что даже длинные черные волосы особо не растрепались, сохранили первоначальную укладку и по сей день, я считал проявлением магии. Низенький старик, сидящий спиной к барной стойке, покачал головой. «Ты ошибся дверью, малец». В карих глазах Кагуры от ответа старика вспыхнула надежда, но через мгновение взгляд девочки вновь стал не по-детски серьезным. «А-а, понятно, тогда извините, мы пойдем», — помахал я рукой, вместе с Кагурой выбираясь из здания, чтобы через секунду вновь предстать в помещении, что было похоже на типичный бар. По факту оно им и являлось. Поверили, наивные. На этот раз на меня, кроме старика, вообще никто не обратил внимания. Он же, попивая пиво из деревянного бокала размером со свою голову, внимательно следил за нами взглядом. Цепким таким, старик будто заглядывал в саму душу. Игнорирование большинства собравшихся в помещении и взор старика смогли немного остудить мое желание покривляться. Под ручку с Кагурой я подошел к барной стойке, прямо к низенькому старику. «Так что привело вас в гильдию Хвост Фей?» – спросил Макаров, мастер названной гильдии. «А ты быстро отошел от всего, как и члены твоей гильдии». Макаров пожал плечами. «Это четвертая дверь на этой неделе». «Погодь, а разве сегодня еще только не вторник?» – спросил у него. Мастер гильдии на вопрос вновь пожал плечами, словно говоря мне, «бывает». На этот раз удивило только то, что дверь вышиб не член нашей гильдии, а какой-то левый пацан, что ходит под ручку с маленькой девочкой, и только благодаря ней тебе еще не настучали по голове. Отвечая на твой вопрос, я бы хотел найти Кагуре крышу над головой. Слышал, что у вас время от времени принимают совсем юных магов и заботятся о них, вот и решил попробовать. А ты сам ей кем будешь? Девочку случайно не украл? Задав второй вопрос, Макаров прищурился, будто такое уже случалось. На самом деле мы встретились случайно. Я буквально вышел из леса к ее деревне и обнаружил в ней только Кагуру. Остальных похитили какие-то маги или разбойники. Я так и не понял. Старик нахмурился. Отложив стакан в сторону, он почесал свою седую бороду. Да, в последнее время кто-то нападает на деревни. Один член моей гильдии даже взял заказ, желая разобраться с этим. Так вот, протянул я, быстро заканчивая с неприятной частью разговора для одной молодой особы. Кагура точно маг, и сильный, владеет чем-то типа гравитации. Возьмешь ее в свою гильдию, старик, я бы, может, и продолжил с ней путешествовать, но за месяц успел осознать, что моя компания не то, в чем нуждается маленькая девочка. И те места, куда хочу сунуться, довольно опасны. Лучше ей расти под приглядом себе подобных в уютной гильдии. Я внезапно осознал, что мог все же допустить ошибку, и перед нами совершенно другой дед. Мало ли карликов Фиори, ты же ее мастер, легендарный Макаров Дрияр, да он самый. А как звать тебя, малец? Макаров отчего-то улыбнулся. То, как я его назвал, что ли понравилось? Мое имя ты знаешь, свою спутницу невольно уже представил. Макс, просто Макс. Хорошо, Макс, старик кивнул. Перед тем, как принять решение, я хотел спросить у Кагуры, чего желает она сама. Наши взгляды скрестились на девочке, отчего она стушевалась и попыталась скрыться за моей спиной. Не дал ей этого сделать, держа за плечи, наоборот, поставил Кагуру перед собой. «Итак, малышка, чего хочешь ты сама?» Мастер Хвоста Фей пытался выглядеть как можно более дружелюбно. Ему это удалось. Как минимум, улыбка у него была располагающей. «Я...» Кагура посмотрела на меня. В уголках ее глаз вновь появились слезы. Она несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, чтобы с решительным видом свободной рукой протереть глаза и ответить Макарову. «Согласна, я согласна. Если Макс говорит, что мне нужно тут остаться, я сделаю это. А я думал, заплачет. А тебе точно 4?» Улыбнулся я, не боясь случайно продемонстрировать свои страшные зубы. Кагура привыкла за месяц к ним. «Ведешь себя как настоящая взрослая волшебница». «Хорошо, Кагура», — кивнул Макаров, а потом прыгнул со своего стула прямо на барную стойку. Вскинув руки вверх, он объявил: «Добро пожаловать в Хвост Феи. Надеюсь, это место сможет стать тебе новым домом, новой семьей». На слова Макарова обратили внимание все сидящие в зале гильдии маги. Они дружно начали кричать поздравления и пожелания стать сильной волшебницей. «Пей до дна». И, конечно же, подняли бокалы. «За куколку, за нового мага Хвоста Феи. Поздравляю, Кагура». Я растрепал волосы девочки, которая со смущенным видом наблюдала за веселящимися взрослыми. «Ты такая маленькая, а уже состоишь в самой крутой гильдии Фиора». «Я не маленькая», с надутыми щечками ответила она мне, поправляя ленту на голове. «Ты сейчас уйдешь?» Говоря об этом, произнес я, поворачиваясь обратно к старику, который присел прямо на барную стойку и где-то уже успел достать новый бокал пива. «Старик, примешь меня в свою гильдию? Зачем я это должен делать?» С хитрым выражением лица спросил Макаров. «Я хочу приглядеть за Кагурой». «Тогда», — начал было Дрияр, но я его перебил. «И хочу то место, куда мог бы возвращаться после путешествия и называть его домом. Хочу отдохнуть в нем телом и душой, а еще желаю обзавестись друзьями, наверное. Вы тут, конечно, поголовно алкаши, эй», — возмутился старик, «но так, больше для вида, но не выглядите, как плохие люди». «Хорошо, я принимаю тебя в гильдию», — кивнул мне Макаров, пока вновь его не перебил и не нашел, что еще добавить. Вот так просто, наклонил я голову в бок. А вдруг я там какой-то страшный темный маг, или специальный агент магического совета, который ищет на твою гильдию компромат? Может, я особо ярый поклонник Зерефа и приношу каждый понедельник ему жертвоприношение в виде заначки чужого похмела? Какие страшные ритуалы ты знаешь? С побледневшим видом произнес Дрияр, как можно крепче сжимая свой бокал с пивом. Через секунду он выдохнул, когда понял, что его напитку на самом деле ничего не угрожает. Для всего этого, Макс, у тебя еще молоко на губах не обсохло. Был бы ты чуть постарше, я бы поговорил с тобой более обстоятельно. А так, добро пожаловать в гильдию, Макс. Удар головы Кагуры об мой живот, когда она меня крепко обняла, выбил из легких весь воздух. Это здорово, что мы будем в одной гильдии, Макс, радостно сказала она, пока все, кто услышал слова Макарова о моем принятии в гильдию, поздравляли и вновь поднимали бокалы за нового участника своей гильдии. О мелочах, месте вашего проживания, питании и правилах мы поговорим чуть позже, а сейчас, испытание битвой, драка, взревел кто-то в гильдии после слов Макарова. Испытание битвой, спросил у Дрейера, мой внучок уже выполняет заказы, может, ты такой же скороспелый, а еще мне любопытно посмотреть на твою магию, малец, ухмыляясь, сказал мастер уже моей гильдии. Я изначально не ставил на то, что Макаров не поймет, что являюсь волшебником. Тем более было бы странно проситься в гильдию магов, не будь сам колдуном. Хорошо, кивнул я, чью рожу надо бить, быстро согласился. Наверное, не зря выбрал нашу гильдию для вступления. Надеюсь, ты принесешь меньше проблем, чем прошлое пополнение, тихо и как-то обреченно пробормотал Дрияр, словно не веря собственным словам. Сейчас найдем кого потрескомпетентнее и устроим между вами махыч. Давай с тобой, дед, нагло предложил я, других вынесу слишком быстро, я сильнейший, ахахахаха, рассмеялся я потому, что вспомнил другого сильнейшего, он тоже так говорил, а потом этого мага стало два, бедный Сатору Гаджо, надеюсь, не закончу, как он. Ну, я же не лох, не лох же, эй, Вакаба, крикнул Макаров, привлекая внимание мага в зеленой рубашке и с прической Элвиса на голове, что задумчиво курил трубку. Испытай новое пополнение, куколку, она же совсем мелкая, через весь зал ответил ему маг. Похоже, он пропустил тот момент, когда и меня взяли в гильдию. Да не, махнул рукой Дрияр, наглого пацана. О, тогда ладно, ответил волшебник, вставая со своего места. Слышал, драка? Спросил у своего приятеля маг, сидящий к нам ближе всего. Пойдем глянем. Пошли, быстро согласился тот. Почему-то глянуть драку в итоге решила вся гильдия. Я и этот Вакаба оказались окружены толпой магов, что создали таким образом своеобразную арену перед входом в гильдию. Правило только одно, невероятно быстро появился между нами Дрияр. По яйцам бить нельзя, а после махнул рукой и все так же быстро исчез. Через секунду я увидел его в толпе волшебников с удивленной Кагурой на плечах. Он показал мне большой палец и одними губами пожелал удачи. Именно в этот момент Вакаба решил напасть. Из его трубки вырвался розовый жгут, похожий на дым. Он хлестанул по тому месту, где я стоял. Закрыв лицо рукой, принял удар. На ней остался красный след. По ощущениям очень хлесткая пощечина. В целом не опасно. Волшебник сильно поддается. Эй, мы, вообще-то, сражаемся, разочарованно произнес Вакаба, вынимая трубку изо рта. Гомон магов вокруг нас утих. Они ожидали шоу, а не избиение ребенка. Да, и ты проиграл, сказал я, протягивая руку вперед и будто бы что-то сжимая. Это было не обязательно. Просто выглядело пафосно и круто. Что? Успел спросить мой противник, попутно пытаясь затянуться из своей трубки, а в следующую секунду внезапно поперхнулся. Вакаба с шоком посмотрел на меня, когда схватился двумя руками за шею, пытаясь сделать вдох. Парень буквально трезвел на глазах, как, впрочем, и все маги вокруг нас. Щелкнув пальцами, я позволил ему дышать. «Неплохой трюк», — сказал он. От напряжения и страха его лоб покрылся бусинками пота, что блестели из-за полуденного солнца. «Что ты сделал?» «Многократно увеличил плотность дыма в твоем горле», что даже такому магу, как ты, использующему его в качестве своего оружия, стало плохо. «Я не думаю, что ты тоже маг дыма», — сказал он, почесывая подбородок, когда поднял свою курительную трубку. «Не похож, используешь воздух или что-то типа магии частиц. Ну, не знаю, как это точно называется». «Не-а», — ответил ему, а затем рванул вперед, вновь ошеломив противника, но на этот раз своей скоростью. Он успел выставить перед собой какой-то щит из дыма, но мой удар кулаком невероятно легко прошел через него, доставая до живота мага. Вакаба полетел в сторону краев нашей арены, его полет прервали другие волшебники, что смогли его поймать. «А селенок тебе не занимать», морщись от боли и держась за живот, прокряхтел Вакаба. Теперь протрезвели точно все. «Ну, я предупреждал старика, что являюсь сильнейшим», пожал плечами и ухмыльнулся. «Будем продолжать, а то», ответил мне Вакаба с не менее дерзкой улыбкой. «Иначе же посчитаешь, что в твоей новой гильдии одни слабаки». И в следующую секунду Вакаба выдохнул не один розовый жгут, а целых 10, что направились в мою сторону гораздо быстрее прошлого удара. Я вновь увеличил плотность дыма в горле волшебника, но на этот раз к подобному трюку он оказался готов. С ним ничего не случилось. Увернувшись от первых жгутов, я понял, что выросла не только их скорость, но и сила удара. На асфальте из-за них оставались целые вмятины. Я ответил тем, что просто ускорился в 2 раза. Теперь, сколько бы Вакаба ни махал своими жгутами, он не мог достать до меня. В один момент все жгуты волшебника оказались от меня далеко. За секунду бы они не смогли сократить расстояние до моего тела. Я воспользовался этой возможностью, чтобы ударить самому. Быстро подобрав с дорожки камешек, что собственной магией выбил для меня Вакаба, просто кинул его в сторону волшебника. На мгновение зажегся красный магический круг, делая мой бросок еще опаснее. Камень попал прямо в лоб Вакабы. Его голова резко откинулась назад. В следующую секунду он начал заваливаться, чтобы вскоре упасть без сознания на спину. «Старик, я прошел тест?» – спросил, подбрасывая новый камешек в руке. Прежде чем Макаров успел ответить, несколько десятков магов начали кричать, что дерутся со мной следующими. Камень выпал из моей руки. Честно говоря, не такой я реакции ожидал от волшебников. Думал, они испугаются того, что какой-то мальчишка чуть ли не заставил задохнуться их приятеля, а потом победил с помощью камешка. Из толпы магов, которые хотели выйти на арену, первым передо мной предстал мальчишка-блондин на вид примерно моего возраста. Он прорвался через других, нещадно пихая волшебников своими локтями и используя магию, поджаривая их молнией. Скрестив руки на груди, с яркой улыбкой на лице, будто и не драться вышел, он произнес: «Первым делом ты сразишься со мной, а не с этими слабаками. Эй, Лаксус, не будь таким грубым», — крикнул кто-то из толпы магов. Но я понимал, что ни волшебник, что ни названный Лаксусом не были серьезными. Я бросил взгляд на Макарова, молча спрашивая у него разрешения. У старика возникла секундная заминка, но потом он все же кивнул. Сразу же после этого я ощутил дуновение ветра и запах озона. Глаза ослепила желтая вспышка. Мгновением позже получил детским кулачком в нос. Глава 3. Магическая муть. Когда около Макса появилось желтое пятно, Макаров посчитал, что с пацаном покончено. Уж больно хорошо мастер гильдии знал возможности своего внука. Сопляк сопляком, но из-за драконьей лакримы и хорошей наследственности парень находится на совершенно другом уровне. Любая эска задаст трепу Лаксусу, но тех, кто не находится на этом уровне, просто из-за невероятной грубой мощи младший из дриеров победит. В следующее мгновение Макаров увидел, как Макс пропускает удар. Выдохнув, он прикрыл глаза. Лаксус мог бы быть поделикатнее, ведь за сражением наблюдала Кагура, для которой мальчишка успел стать кем-то важным. Как он и ожидал, установилась гробовая тишина. Макаров еще раз выдохнул и уже хотел остановить поединок, ибо Лаксус в последнее время слишком увлекается, но слова так и не вылетели из его рта. Его чуть не заставило подавиться Кагура, что захлопала ладонью по его плеши. «Старик», — Макаров поморщился от обращения девочки, которое она явно скопировала у Макса. «Вот уж точно такому нельзя доверять воспитание детей. Тебе лучше остановить драку». «Я это и собирался сделать», — ответил мастер гильдии, открывая глаза, чтобы вновь вскоре замолчать. Он увидел вместо поверженного мальца вполне себе стоящего на ногах волшебника. Лаксус рядом с ним с непониманием смотрел на свой кулак. Макаров был в том же состоянии, что и его внук. Он чувствовал, сколько магии сопляк вложил в свой удар. Да подобное должно было вырубить практически любого взрослого мага, кроме эсок. А Макс, хоть и из его носа ручьем текла кровь, стоял на ногах. Стоял на ногах и улыбился, демонстрируя свои острые, словно украденные у акулы, зубы. «Ничего не понимаю», — пораженно произнес Макаров, замечая, как на мгновение магия мальца забурлила, после чего кровотечение парня прекратилось. «Старик, останови драку или Макс!» Вновь попыталась о чем-то предупредить его Кагура, но не успела. «Держите меня семеро!» Выкрикнув, рассмеялся Макс. В следующую секунду он уже возник перед Лаксусом, погружая свой кулак в живот младшего дрейера. Светловолосый мальчишка успел только выпучить глаза, как тут же отлетел, но, к гордости Макарова, прокатившись по земле, он смог вскоре подняться на ноги. Макс не стал терять инициативу. Пока его противник катился по земле, он успел подобрать несколько камешков, которые тут же запустил на невероятной скорости, причем использовав на них еще какое-то заклинание. Магический круг, что мелькнул на мгновение, явно дал это понять. Возможно, кому-то другому камешки бы причинили вред, но Лаксус испепелил их своими молниями на подлете. Вот они летят на невероятной скорости, и неожиданно от них не остается даже пепла. Битва набирала обороты. Мальчишки, у которых молоко на губах не обсохло, кинулись друг к другу, чтобы обменяться ударами так быстро, что их прыти позавидовали бы даже взрослые волшебники. Макарова удивляло, как Макс мог поспевать за его внуком. Практически любая магия усиливает своего владельца, но то волшебство, которое использует Лаксус, делает это на порядок лучше. Да еще и его элемент. Молния должна была позволить ему доминировать в скорости. Но Макс дрался с ним на равных. Как такое возможно? Эй, Кагура, какую Макс использует магию? Я не смог разглядеть его магический круг, а внешнего проявления нет, либо просто его не замечаю. Он говорил, что владеет двумя видами волшебства. Два вида магии? Макаров бы не сказал, что это хорошо. Обычно у магов есть только одна предрасположенность. Учить какую-то другую магию, для большинства волшебников пустая трата времени. Из-за предрасположенности источника выхлоп будет плохим. Очень редко встречаются те, кто мог бы, и они ему идеально подходят. Что-то про то, что он рожден специально для этого волшебства. Но Макс не сказал, что именно использует, и отказался этому меня учить. Последние слова Кагуры прозвучали с обидой в голосе. Видимо, девочка уже не раз видела, как Макс применяет магию и на что она способна в его руках. «Не волнуйся, я помогу разучить тебе магию», похлопав ладонью по ноге девочки, сказал Макаров, внимательно следя за сражением. К удивлению старшего дрейера, Макс заговорил, словно ранее слышал их диалог с Кагурой. «Я обладаю двумя видами магии, усиление и разделение». Лаксус разозлило то, что его противник, сражаясь с ним, мог еще и болтать. «Что ты несешь? Усиление? На это способны все маги!» — закричал Лаксус, неправильно поняв своего соперника. Вскоре тело блондина полностью покрыло молния. «Удар! Лаксус, стой!» Поняв, что собрался использовать его внук, выкрикнул Макаров. Мальчишка показал, что довольно крепкий, но данный прием Лаксуса он мог и не пережить. «Но я делаю это гораздо лучше других», — ухмыльнулся Макс, оказываясь за спиной Лаксуса. Даже для мастера гильдии мальчишка двигался на такой скорости, что стал размытым пятном. Для других, наверное, все и вовсе выглядело как телепортация. Лаксус хотел развернуться к противнику лицом, но не успел этого сделать. Макс обхватил его руками вокруг живота, а затем стремительно прогнулся назад вместе с младшим дрейером и воткнул блондина в асфальт. Когда пыль осела, Макаров увидел, что его внук находится в отключке, а второй мальчик стал только сильнее. Причем мастеру хвоста феи показалось, что насколько сократилось волшебство Лаксуса, настолько же парень, сражающийся с ним, стал сильнее. Невероятно! Неужели это то самое усиление и разделение? Мастер гильдии вспомнил, что когда-то слышал про эти два вида волшебства и даже однажды, кажется, сталкивался с обладателем одного из них во времена своей молодости. Точно, я определенно дрался с обладателем усиления, но он был в разы слабее Макса, хоть и являлся взрослым волшебником. Эй, черноволосый юноша обвел взглядом волшебников хвоста феи. Чего ждете? Нападайте. Можете все вместе? Ха-ха-ха. Моих кулаков хватит на всех вас. После секундной заминки многие члены гильдии хвоста феи двинулись в сторону Макса. Смеясь, рыча, сквернословя, целая толпа напала на мальчишку, чтобы сразу же начать отлетать от него с закатившимися от потери сознания глазами. Но не следует думать, что практически всей гильдии хвоста феи захотелось избить одного мелкого засрамальчишку. Никто не сердился на Макса за победу над их двумя товарищами. Нет, его слова стали спусковым крючком для всеобщей драки всех против всех. Именно для участия в королевской битве волшебники направились к центру импровизированной арены. Наблюдая за тем, как два друга с улыбками на лицах стараются выбить друг другу зубы, Макаров вздохнул. Ему было понятно, что, похоже, сегодня никто не возьмется за заказы. Члены его гильдии решили устроить выходной под видом всеобщего мордобоя. «Выглядишь так, будто недавно поучаствовал в массовой драке», — усмехаясь, сказал Макаров, когда мы вновь оказались под крышей его гильдии. «И на ней я показал, что фильнейфи», — ответил, гордо выпятив грудь. «Правда, мою невероятную победу портило то, что во рту не хватало парочки зубов, из-за чего я шепелявил, а под глазом и на скуле скоро должны были возникнуть синяки. Про сломанный нос так вообще вспоминать не хочется. Надеюсь, ты осознаешь, что, в отличие от тебя, никто из магов во всеобщей драке не применял магию. Из-за самомнения можно пострадать на заказах», пытался спустить с небес на землю и еще больше потоптаться по моей гордости старик. Увидев, с каким кислым выражением лица я на него посмотрел, Макаров прикрыл свою довольную улыбку бокалом пива. «Старый алкаш, я бы все равно победил, если бы они даже использовали магию», — ответил, скрестив руки на груди. «Кто сказал, что я тоже сражался в полную силу?» «Ну-ну», — на этот раз вредный дед не стал прятать свою улыбку. «Лучше расскажи-ка мне, как ты увеличил количество доступной тебе магической силы после победы над Лаксусом? Или ты успел это сделать за мгновение до нее?» Вместо ответа Макарову, я начал оглядывать зал в поисках Кагуры. Она нашлась за одним из столиков рядом с какой-то другой девочкой на парочку лет старше нее самой. «Это Каночка. Тебе не следует беспокоиться. Она добрая девочка», с улыбкой, но какой-то грустной произнес Макаров. Собеседница Кагуры, хотя было больше похоже на то, что мою компаньонку банально закидали вопросами, на которые она не знала, как ответить, услышав свое имя, повернулась в нашу сторону, а потом взяла своего нового товарища за руку и потащила к барной стойке. Кана тоже стеснялась чего-то, но вот ее глаза, когда она смотрела на меня, сияли. Кагура с немного покрасневшими щечками предпочла уткнуться взглядом в пол. «Какую магию ты используешь? Можешь научить?» Довольно смело сходу попросила Кана, но потом столь же быстро сдулась, растеряв всю свою уверенность. «Просто я думала, что обладай таким волшебством». Ее речь звучала все тише и тише, пока не превратилась во что-то совершенно неразборчивое. Я догадывался, что задумала Кана. Удар в нос от Лаксуса оказал целебный эффект. Я многое в один момент припомнил о каноне когда-то прочитанной мной истории. Но вот помочь Кане именно так, как хотела она, к сожалению, не мог. «Я не буду тебя учить собственной магии», — девочка с расстроенным видом посмотрела мне прямо в глаза. «Она требует специфические условия. Время, которое уйдет на обучение, окажется слишком большим, а выхлоп – ничтожным. Поэтому моя магия не то, чему тебе следует обучаться. Тем более ты уже владеешь, Кана, очень универсальным и сильным волшебством», – сказал несколько слов и Макаров. «Но ты же такой молодой и все равно сильный», – надув щеки, ответила мне Кана. «Даже победил Лаксуса, а он сильнейший из молодых магов в гильдии, то есть был им». Наш разговор заставил поднять взгляд и Кагуру, которой я однажды тоже уже отказывал в обучении моей магии. Она с любопытством ожидала моего ответа. «Из нескольких сотен людей, что используют усиление и разделение, я сильнейший их обладатель. Другие владеют ими на посредственном уровне. Хорошо натренировав уже доступную тебе магию, ты с легкостью одолела бы кого-то с этими видами волшебства. Но ты же как-то стал сильным», — не унималась девочка. «А значит, и я сильный», — перебил Кану, соглашаясь с ней. «Только я таким буквально родился. Банальное везение, и все». Кана посмотрела на Макарова. Тот вздохнул и кивнул. «Такое на самом деле бывает, Каночка. Некоторым людям какая-то магия дается гораздо лучше, чем другим. Один волшебник может кинуть лишь огненный шар, а другой – высушить море. Предрасположенность встречается также и обратное, когда магу ни за что не постичь какое-то волшебство». Плечи Каны опустились. Следом она выдохнула, кажется, принимая реальность. «Ну, может, расскажешь тогда хотя бы, чем владеешь?» — спросила она, но на этот раз было похоже на банальное детское любопытство. «Как я уже говорил, «Владею усилением и разделением», — ответил, запрыгивая на стул за барной стойкой. Давным-давно, когда на небе еще летали драконы, один волшебник неожиданно осознал, что физически он довольно слаб. Колдун знал много неприятных темных заклятий, мог заставить человека придушить себя собственными волосами, сделать из его костей песок, превратить кровь в кипяток и применить еще много других не самых приятных видов волшебства, но вот если бы к нему подошли вплотную и просто махнули мечом, волшебник бы потерял голову. Да, магия тесно связана с жизненной силой, и чем ее больше, тем, по идее, крепче должен был быть маг, а еще некоторые виды волшебства как раз делали своего обладателя куда сильнее, выносливее и быстрее, но магу этого было недостаточно. Он захотел обзавестись такой магией, что сделало бы его прочнее железа, быстрее ветра и могла бы помочь не спать месяцами. К сожалению для него, такой магии не существовало. Отчаялся ли от этого волшебник? Вовсе нет. Он, наоборот, приободрился и решил, что станет тем, кто создаст подобную магию и впишет свое имя в историю. С именем, правда, вышел осадочек. Один из нерадивых потомков что-то пролил на страницу, где оно было, и то постепенно забылось. Но это не так важно. В общем, этот колдун стал тем, кто зародил когда-то усиление. Вначале эта магия увеличивала только физические данные своего обладателя. Но постепенно вкусы потомков волшебника росли. И уже целый клан магов-исследователей все усложнял и усложнял усиление с каждым поколением, пока оно не превратилось в то, чем является сейчас. Ныне усилением возможно увеличить не только свои физические характеристики, но и что-то иное. Плотность газов, скорость полета пули, жар огня и так далее. Главное, коснуться того, чего хочется усилить. Можно даже увеличить собственную магическую силу. На слух звучит как бред, мол, как возможно собственной магической силой сделать ее же еще больше. Но на деле выполнимо. Все дело в специфическом магическом контейнере. У магов, что пользуются усилением, он хранит магическую силу особым образом. Когда энергия поступает в контейнер, повышается ее плотность. Если волшебник использует магию, на выходе она вновь преобразуется, теряя в плотности, но значительно прибавляя в объемах. Маг может пожелать увеличить какую-то часть магической силы прямо в контейнере, чтобы казаться более грозным, чем есть, и еще больше увеличить свои физические данные. Опять же, многие поколения клана исследователей совершенствовало магию, и теперь она превратилась в поистине невероятное оружие в умелых руках. Некоторые из исследователей даже думали, что в теории волшебство способно влиять на концептуальные вещи, например, удачу. Так оно и оказалось. Как сильнейший пользователь данной магии, я проверил догадку. Правда, подобное очень сильно выматывает, чуть ли не за мгновение выжимает все волшебство. Но с каждым улучшением усиления росла и его прожорливость. Маги-исследователи пытались оптимизировать собственное детище, но расход магической силы все равно оставался довольно неприятным. Поэтому, наверное, мир еще не был захвачен этим кланом. Решение проблемы нашлось в другом волшебстве. Это было разделением, над которым работал иной клан. Полной предыстории данного клана уже не знаю, но их основатель вроде как-то остался без капли сил в нужный момент. Суть этой магии заключается в том, чтобы разделять любое волшебство или иную силу, временами даже физический объект, к которому коснешься. Если разделить чужое заклинание, то половину от затраченной на него магической силы ты получишь в собственный контейнер. Наработки кланов привлекли друг друга. Так они решили объединиться, чтобы создать идеальное волшебство. Союз кланов принес пользу друг другу. Например, у тех, кто владел разделением, наблюдались проблемы с хранением магической силы. А вот у обладателей усиления, как уже известно, с ее нехваткой и крайне большими затратами. Несколько поколений магов пытались объединить два вида волшебства. Носители усиления и разделения даже множество раз роднились между собой, желая естественным образом получить потомство, что сможет перенять оба вида магии родителей или даже слить их во что-то большее. Лишь после череды долгих экспериментов у объединенного клана исследователей начало что-то получаться. Вершиной умственного труда многих поколений магов стал я, одновременный обладатель усиления и разделения. Конечно, мне не удалось соединить эти два вида волшебства, но стать сильнейшим их владельцем, продемонстрировать то, что ранее никто не мог, вполне. Вот это все я рассказал Макарову и девочкам. Бросок камешками, Старик задумчиво гладил свою бороду. «Ты же тогда на них что-то использовал? Я видел, как мелькнул магический круг». «Конечно», — широко улыбнулся я. «Говорил же, что усиление очень часто улучшалось. Да и разделение от него, на самом деле, лишь чуть отставало. Но дай мне сохранить в тайне приемчик, старик. Вдруг мы будем драться за титул сильнейшего волшебника в Фиоре. А ты уже знаешь один из моих козырей, я тебя... конечно, уделать смогу, но это станет чуть сложнее. Ха-ха-ха. Глава 4. Макс и его первый раз. Несколько дней было потрачено на отдых и решение бытовых проблем. Кагуру разместили в женском общежитии, а для себя я решил снять квартиру в центре Магнолии за 100 тысяч драгоценных. Можно было практически за бесплатно пожить и в мужском общежитии гильдии, но, только взглянув на покосившееся здание с разбитыми окнами, сразу же передумал. Не был уверен, что мне там будет по-домашнему уютно. На вопрос, почему же мужское общежитие так сильно отличается от женского, холмов фей, Макаров пробухтил, что парни из гильдии бывают временами не слишком аккуратными, а затем тихо себе под нос добавил, да они практически всегда такие. Также, когда помогал Кагуре размещаться в комнате общежития, нашел еще одну причину, почему оно у девушек чуть ли не сияет. Дело было в местном коменданте. В присутствии миленькой на вид бабули-волшебницы хвоста феи ходили так, будто проглотили лом. С таким человеком под боком я понял, что с Кагурой точно ничего плохого не произойдет. До этого Макаров говорил, что все будет в порядке, Дайкана сказала, что приглядит за моей знакомой, но успокоился я только тогда, когда увидел коменданта холмов фей. Она, кстати, первым делом заставила Макарова записать Кагуру в местную школу. С ее слов, ребенку будет вредно целыми днями просиживать штаны рядом с алкоголиками, а так хоть чему полезному научиться. Следовало только прозвучать слово «школа», как Кана попыталась спрятаться за моей спиной, но это ей не помогло. Бабуля добренько так улыбнулась и через секунду уже выкручивала девочке ухо, отчитывая ее за прогулянные уроки. Комендант холмов феи на меня взглянула оценивающе. Пробурчало что-то типа, его еще можно обучить грамоте или он уже стал уголовником и будущим алкоголиком, заверил женщину, что читать и писать я умею хорошо, на слово мне не поверили, пришлось сдать бабуле тест, в принципе, мы могли бы жить с Кагурой вместе, но было одно но, я совсем не умею воспитывать детей, о той же школе для девочки вообще не подумал, а следовало бы, тем более я знаю, что буду отсутствовать, ходить на заказы и по своим делам, сомневаюсь, что Кагуре доставит удовольствие ночевать одной неделю или даже две, а так она будет в первое время жить вместе с Каной. Девочки уже успели, на мой взгляд, хорошо подружиться. Конечно, инициатором выступала старшая. Для нее точно было в радость то, что в гильдии в числе девочек наконец появился хоть кто-то ее возраста. Макаров, кстати, с первого дня начал обучение Кагуры магии. Как я и предполагал, ее сила заключается в манипуляции гравитацией. Волшебство, к слову, так и называется. Манипуляция гравитацией. Следовало Кагуре дать только небольшой толчок, объяснить принцип использования магической силы, как она уже была способна показать пару простых фокусов. Виден был талант. Дополнительно Макаров отметил нехарактерно большой для 4-летней девочки резерв магической силы. Это говорило о том, что Кагура потенциально способна стать волшебницей С-ранга. После обучения небольшим фокусом на голой силе Макаров раздобыл пару книжек магии манипуляции гравитации и стал объяснять Кагуре уже работу с магическими кругами. Постепенно колдовать можно будет и без них. Они костыль, нужны как раз для более легкого обучения и контроля. Сам я их пока что тоже время от времени применяю, хоть и знаю усиление и разделение на превосходном уровне. Тело просто не готово пока что обходиться без костыля. Волшебство слишком сильное. Чуть вырасту и смогу отбросить магические круги. Честно говоря, магия Кагуры меня привлекла. Она даже звучала круто. Поэтому я захотел ей обучиться. Макаров был не особо против того, чтобы присутствовал на их занятиях. Только предупредил, что распыляться на десятки направлений не стоит. Мол, из этого ничего хорошего все равно не выйдет. Я это в принципе понимал, но манипуляция гравитацией манила своими возможностями. Хотя больше одной конкретной. Маг, что владеет этим волшебством, в теории был способен летать, кто бы не захотел покорить небо. К сожалению, у меня обнаружилась нулевая предрасположенность к этому виду волшебства. Это еще не полный антиталант. В теории научиться манипуляции гравитацией смогу, но на постижение магии уйдет куча времени. О полетах можно будет только мечтать, ибо на такое способны как раз лишь самые талантливые волшебники. Из-за этого решил не тратить время на данную магию. Макаров сказал, что летать можно и с помощью других видов волшебства. Попробую как-нибудь обучиться им. Через некоторое время я получил инструктаж от главы хвоста феи. Он рассказал мне правила гильдии и поведал, как следует вести себя с клиентами. А еще старик довольно много времени потратил на то, чтобы я понял, какой у хвоста феи дух. Главной идеей гильдии было вечное приключение, что отражалось даже в названии, а также единство и дружба. Про последнее Дрияр говорил, что хвост феи – это одна большая семья. Родственники иногда могут ссориться, но обязательно помогут в трудные времена. Вот что значит быть магом хвоста феи. Макаров, видя, что я еще в чем-то сомневаюсь после его речи, просто потрепал меня по волосам и сказал, что когда-нибудь пойму все сам. Если делать какой-то вывод о хвосте феи с учетом всего того времени, что я в ней провел, могу сказать, что она не так уж плоха. Все в гильдии кажутся такими дружелюбными, веселыми. От магов словно исходит какое-то тепло. Поэтому, если даже вне стен гильдии начнется метель, в ней тебе будет хорошо. Возможно, я в чем-то ошибаюсь, ибо состою в гильдии всего ничего, но таковы были мои первые впечатления о хвосте феи. После продолжительного инструктажа старика я отправился на свой первый заказ в качестве мага хвоста феи. И главное, прозвучало, когда я почти вышел из гильдии: «Поступай по совести и старайся не нарушать закон». Повернувшись, улыбнулся и показал мастеру большой палец. Тот почему-то двумя руками схватился за сердце и со скорбным выражением лица пролепетал о еще одном проблемном мальчишке.